Глава 9. Вопрос о шкурках. Филин тяжело молчал. Он хмурил брови, старательно и натужно морщил лоб. Иногда он слегка улыбался, но, заметив строгий взгляд белки, тут же переставал. Ольга смотрела на меня очень странно. «Так и представилась Златой?» — спросила она после некоторого раздумья. «Да, вот даже визитку дала». Я положил на стол тонкую каменную пластинку. «Змеевик». Филин потрогал ее. «Крутая штука. Белка, зацени-ка вторым зрением». «Какая бесполезная трата силы». Глаза Ольги стали обычными. «Использовать артефакт просто для представления». «Может себе позволить». Филин крякнул и почесал бороду. «Злата, давно мы с ней не виделись. Очень давно». «Но тогда она была совсем юной. Сколько ей было? 10 или 12?» «Где-то так». «Это то, о ком я думаю?» — спросил я. «Я-то сказки Бажова читал и даже что-то помню. Копытца там, полос огненный». «Это и она, и не она одновременно». Белка взяла в руки визитку. Старая царица являлась людям самостоятельно в разных образах. То прекрасная дева с косой ниже пояса, то огромная ящерица, то просто как призрак. Но времена шли, люди становились все более далекими от волшебства, и она решила играть по-другому. «Это же все во сне было?» — спросил я. «Наша встреча». «И да, и нет. Это поле совмещенных реальностей. Она поймала тебя в ложном пробуждении и все заменила вокруг. Ты в действительности выходил из палатки и даже садился в машину. Только в мою». «Серьезно?» — выпучил я глаза. «Да, я была удивлена, но увидела, что ты сейчас не здесь, и позволила тебе сесть рядом со мной. Ты говорил без слов, а потом вышел и вернулся в палатку. Это то, что было в этой реальности. А там ты сел в машину Златы и говорил с ней». «Как она это делает? У меня же кольцо на пальце». Я показал артефакт. «Она просто очень древнее создание. Ей такие колечки по барабану. Но вернемся к ней самой. Ты видел Злату. Само собой, это псевдоним, что имя, что фамилия. Ты видел ее идеальное тело. В реальности она выглядит чуть иначе. Это тоже нормально». «Старше?» «Наоборот, моложе. Настоящей Злате сейчас лет 20, наверное. Просто хозяйка любит выглядеть старше и строже». «Она взяла себе физическое тело», — догадался я. «И меняет их, когда приходит время?» «Нет, ей это не нужно. Злата — это физический прокси-симулятор». «Чего?» — вздохнул я. «Говорите, пожалуйста, по-русски». «Ладно, это тульпообразный конструкт, помещенный в физическое тело. По факту это и есть хозяйка. Ее дубль в человеческом теле, постоянно подключенная к своему создателю. Хозяйка может видеть ее глазами, чувствовать всем ее телом и говорить через нее, слышать. Полный спектр эмоций и ощущений, но, тем не менее, Злата как бы и не хозяйка. Так понятнее?» «Вашу же маму!» Я взялся за голову. «Как же все сложно у этих духов, богов!» «Ну а как же им еще воплощаться в мире смертных? Переносить целиком свое сознание в скафандр? Зачем? Слишком хлопотно», — сказала Ольга. «А тут физический посредник. Даже если ее убить, то создатель не попадет под удар». «Наслушаешься вас и думаешь, а вдруг я тоже чья-то кукла?» — заметил я. «Если ты не слышишь голоса в голове, не оказываешься в других местах без памяти, не чувствуешь чужого присутствия в своих поступках, то, скорее всего, ты сам по себе», — ответил Филин. «Но это не точно». «Мой симбионт умеет перехватывать контроль над телом». «Это другое. У тебя произошел уникальный случай. Два сознания в одном теле, а тут полноценное слияние. Обычно симбионты полностью уничтожают человеческое сознание. Люди тысячи лет мечтали о подобном, но, как ты уже понял, все остановилось на вселении в обездушенное, но еще живое тело», — с грустью сказала Ольга. «Скафандр одноразовый, его нельзя поддерживать бесконечно долго. Сознание же почти бессмертно, но и его можно потерять. Рассеять свой свет по глупости или стать едой для жадных лярв и иномирцев. Поэтому путь мага тернист и сложен. Это вечный баланс между миром живых и мертвых, между желанием остаться здесь и уйти в другие миры». Все замолчали. Я докурил сигарету и погрузился в раздумья. Мне никто не стал мешать. Маги прекрасно понимали мое состояние. Я находился в поиске ответов на простые вопросы. Что такое бессмертие и нужно ли оно вообще лично мне? Нужно ли оно человечеству, мне как-то фиолетово? Оно вообще ничего не знает и знать не хочет. Дальше собственных скафандров не видит. О каком бессмертии для всех может идти речь? К тому же, если бы оно было нужно, то уже было бы. Ладно, я являюсь свидетелем практически всех типов бессмертия. Анника умудрилась захватить живое тело собственной сестры и выполнила последние задачи перед тем, как свалить в закатный город. Я помню, как ей было тяжело в чужом теле. К тому же ее ограничивало время. По меркам ведьм она совершила нечто невозможное, а по людским так и вовсе невероятное. А вот совет, я так понимаю, на это смотрит как с усмешкой. Для них менять тела... «Шкурки», — поправила меня белка. «Я опять думал вслух?» — спросил я. «Нет, но ты думал очень громко», — улыбнулась ведьма. «Мне кажется, что даже Сашенька понимает, что творится в твоей голове». «Шкурки, ты что-то знаешь об этом?» «Более чем следовало бы знать». Ольга явно решила раскрыть тайны. «Совет иногда отправляет ко мне своих амбассадоров и тех, кому нужна помощь круга. Это вынужденное сотрудничество, от которого не стоит отказываться. У суперов много тел на разные случаи жизни». «Их же как-то хранить надо», — удивился я. «По всей стране есть сеть секретных клиник, в которых хранятся шкурки. Они находятся в вегетативном состоянии». «Выпотрошенные овощи», — нахмурился Филин. «Просто тела без сознания». «Как их делают? Откуда берут?» — поинтересовался я. «Это темная история». Ольга покачала головой, и я понял, что сейчас услышу то, что мне знать не следует. «Каждый год теряется около 180 тысяч человек. Находится 160. 20 не найдут никогда. Шкурки входят в это число. Похитить человека не так уж и сложно, несмотря на наличие камер и смартфонов». «А учитывая, какие гипнотизеры крутятся среди суперов, так это вообще плевое дело», — подтвердил Филин. «Как потрошат сознание?» «У них есть особый артефакт, за который шла ужасная бойня на всех планах почти 10 лет». «О, да», — протянул Филин. «Мы тоже были втянуты в ту вражду. Да и ваш Данила Мастер тоже успел поучаствовать. Именно он убил греческого курьера, перевозившего артефакт в Берлин. И сушил его в купе поезда, а двух телохранителей убрал из АПБС». Я от удивления раскрыл глаза. «Учитель никогда не рассказывал мне об этой истории», — пробормотал я. «Но этот пистолет я видел. Стечкин у него на особом месте стоит. Важно был для него». «Дома он и дочке не рассказал. Спроси Женю про их поездку в Германию, как только рухнул железный занавес. Она, наверное, помнит». Я судорожно достал телефон и тут же набрал номер Ехи. На удивление, она ответила почти мгновенно. «Где тебя черти носят, Сергей?» — недовольно спросила она. «Скажи, ты ездила с отцом в Германию в начале 90-х?» «Откуда ты знаешь?» «Да белочка на хвостике принесла. Так была поездка или нет?» «Опять какие-то дурацкие игры. Хорошо, да, мы ездили. Отец хотел показать мне Берлин. А что?» «Спасибо. Вы же на поезде туда ехали». «Ты там опять по хроникам Акаши таскаешься?» «Да, на поезде». «И ты не заметила ничего странного в той поездке?» Ехи задумалась. «Вроде бы ничего, кроме того, что отец вернулся из туалета со следами крови на воротнике. Сказал, что давление скакнуло, и он останавливал кровь из носа». «Спасибо, со мной все хорошо». Я сбросил звонок и посмотрел на магов. Это была не его кровь. И что же он привез из Берлина? «Ничего, он передал посылку суперу». «Прямо бандиана какая-то», — вздохнул я. «И вы знаете, что было в ней?» «Конечно», — — кивнул Филин. «Ножницы Атропас», — зловеще прошептала Ольга, и в комнате моргнул свет. «Да ну нахер!» — отмахнулся я. «Я знаю, кто это такая, но ножницы — это же просто миф!» «Как и меч короля Артура, как и береты твоего учителя. Времена идут, появляются новые мифы, но старые никуда не деваются. Ножницы считались утраченными почти 1000 лет, пока их случайно не нашли во сне одного антиквара, и тогда начался настоящий ад среди всех магов». «И что же они делают? Перерезают нить жизни человека? Прямо как в мифе?» «Это если ты их держишь правильно. А вот если перевернуть...» «Ох, я все понял. Они разрезают нить духа, связывающую с телом, и он не сможет вернуться обратно». «И ничего не пришлось объяснять», — усмехнулся Филин. «Так что теперь суперы из России обеспечены шкурками надолго». «И что, никто не пытается отобрать эти ножницы?» «Пытаются, конечно, но их настолько хорошо охраняют, что сам президент позавидует». «А это не поставлено на поток для миллиардеров? Типа, заплати нам кучу бабок, а мы тебе новое тело?» «Нет», — ответила Белка. «Совету не нужны деньги, им нужны гении, уникумы. А современные миллиардеры — это в основном хапуги, либо наследники, либо бизнес-модели. Ты заинтересовал совет, потому что явился из ниоткуда, быстро проскочил по карьерной лестнице и сместил будущего кандидата. Поверь, если бы ты просто открыл многомиллиардный бизнес, к тебе пришли бы совсем другие люди». «И вопрос твоего просветления и духовного пути их бы не интересовал», — поддержал Филин. Я снова задумался. Это же все просто чудовищно и настолько ужасно, что даже в голове не укладывается. Я всегда догадывался, что существуют некие подобные организации, стоящие за ширмой и якобы управляющие миром. Но тут весь ужас в том, что совету даже мир не интересен. У них настолько бесчеловечные и недосягаемые для простого смертного цели, что мы их просто не видим. И мы для них не более чем набор шкурок. Сегодня будет бал у президента. Какую бы шкурку надеть? Вот этого красивого брюнета? Или приколоться и вообще надеть женское тело? И насколько им хватает одной шкурки? Зависит от вибрационной синергии, ответила Ольга. Поэтому есть шкурки на долгий срок, а есть однодневки. Как линзы для глаз, хмыкнул Филин. Как же мелка человеческая жизнь в глазах иных, прошептал я. «А так всегда было. Это ты сидишь себе, думаешь там чего-то, ездишь, просветляешься, берешь ипотеки, детей плодишь, машину покупаешь. А для иных ты либо просто строчка в статистике, даже без имени, фамилии, либо вообще не существуешь. Как пыль вот, в которой тихоходки копошатся. Их сотни миллионов, но они никто и звать их никак. Раз в полгода тебе приносят на стол бумажку. Умерло столько-то, родилось столько. А ты только ухмыляешься, киваешь лысой головой, да подписи ставишь. План выполнен, а если нет, то и хрен с ним. Ресурс, поток, отдельный вид энергии в глобальном плане». «Выходит, что так», — согласился я. «Почти каждый человек рано или поздно осознает это и либо признает свою ничтожность и успокаивается, либо пытается бороться», — кивнул Филин. «Либо ломается и уходит раньше», — добавила Ольга. — «Тут ничего не поделаешь. Ты-то сам понимаешь, зачем тебе вообще вся эта магия?» Это был отличный вопрос, который я в последнее время задавал себе все чаще и чаще. Возможно, мне стоит сделать отдельную ретроспективу, чтобы осознать, что долгое время я являюсь просто марионеткой в чужих руках и только сейчас начал дергаться по собственной воле. Однако менять одних кукловодов на других, более изощренных и жестоких, в мои планы не входило. Я начал понимать, что мои желания силы и знаний завели меня в классическую ловушку. Я стал опасен для простых людей и слишком важен для знающих. Вся эта тайная тусовка подобна мафии. Войти сложно, а выйти вообще нереально. И Губер был абсолютно прав. Я либо стану Витюшей, совершенно бесполезным магом с поехавшей кукухой, либо свалю из этого мира. И первый вариант меня совершенно не устраивал. Я не мог идти путем дурака всю оставшуюся жизнь. Мне было просто противно от этого. Когда ты долго прикидываешься клоуном, то в итоге им и становишься, это неизбежно. И пусть маг может долго быть тем, кем угодно, рано или поздно он все равно станет собой и раскроется. А я себе этого позволить не мог. Выход? Идти за Аленой и Анникой, найти лучший мир, где мне будут рады. В этом я уже насветился больше, чем нужно. И работа на совет меня совсем не радовала. Сначала пошив обычной жизни, а потом еще и после смерти, без отпуска, без перерыва, без права на побег и перерождение. Зачем это? Я слишком ленивый. И ведь что забавно, я побывал во множестве миров, но так и не понял, какой из них мне нравится. Был ли хоть один, в котором я бы хотел остаться? Нижние миры точно не для меня. Как правило, там все решают голод и сила. Борьба за огрызки света неплохо бодрит, но слишком уж это примитивно. Верхние? Неплохой вариант. Только мне они показались не то чтобы скучными, скорее очень статичными. Да, света и позитива там хватает на всех. Но что дальше? Пробиваться еще выше и трансформироваться во что-то неописуемое? Нет, это слишком странно даже для меня. Пока что. А если я захочу вернуться? Не растеряю ли я все то, что досталось мне такими усилиями? Так что нет. Пожалуй, нет смысла уходить туда, где ты будешь счастливо прозябать. Нужно что-то более веселое и интересное, где сходится много путей и вариантов событий. Я всегда мог присоединиться к Рагни и его стае, мир вечной охоты, но мне эта идея не нравилась. Конечно, можно отправиться к эльфам, но и этот мир застыл в своем постоянстве. Паучьи миры опасны даже для магов покруче меня. Нет, все мимо. Мне нужен мир, похожий на наш, но со своими приколами. Какое-то параллельное ответвление, в котором, может быть, есть даже я сам. Интересно, что тогда случится? Но думать и мечтать об этом можно бесконечно, а делать нужно что-то прямо сейчас. «И ты поедешь к ней?» — спросила Ольга, возвращая мне каменную визитку, так не дождавшись ответа на свой вопрос. «Она сказала, что мы нуждаемся друг в друге, что она может помочь мне, а я ей», — ответил я. «Правда, ее охранник меня удивил. Настоящая горилла». «Шура Денисовец?» Филин широко улыбнулся. «Видал я его пару раз. В тонком мире он более внушительный, конечно. Здесь чуть проще. Ты ему, главное, водку не предлагай и сам с ним не пей». «Тот самый Денисовец?» Я снова был удивлен. «Нет, конечно, но где-то рядом. Лесной человек, их мало осталось», — сказала Ольга. «Они до сих пор живут в непроходимой глуши, неподалеку от Садки, кстати. С людьми дел не имеют, но и не нападают. Их часто с лешими путают. Сами они простые, но честные, прямые и неподкупные». «То есть они разумные? А чего к людям не выходят?» «А зачем им это? К человеку выйдешь, так тебя сразу в обороты возьмут. Побреют руки, лицо, выдадут костюм и заставят охранником, водителем работать», — гоготнул Филин. «А так ходишь себе волосатый весь по лесу, ешь где хочешь, каждый куст, туалет, ни в чем себе не отказываешь». «Я тоже так думаю», — подхватила Ольга. «Круто, есть целое сообщество поисков снежного человека, а он в Златоусте охранником у хозяйки Медной горы работает», — воскликнул я. «Все так просто». «Я даже больше скажу», — Илин не мог остановиться смеяться. «Есть у нас тут парочка ушлых ребят. Они построили шикарный бизнес для развода таких вот искателей Йетти. Делюсь бизнес-планом, так сказать. Покупаешь, значит, железный вагончик на колесах, отвозишь его в далекие леса, потом идешь по группам в соцсетях и с помощью нейронной сети пишешь пост о том, как на тебя напал снежный человек, описываешь доказательства и собираешь группу искателей». «Но не за бесплатно, само собой», — подмигнула Ольга. «Конечно. Привозишь компашку. Там ни связи вообще, ни черта. Днем тусите, как обычные туристы, с водочкой, шашлыками, а ночью ждешь, когда все уснут, и уходишь. Закрываешь домик снаружи». «И начинаешь творить шоу». Ведьма тоже начала смеяться. «С Скребешь когтями, лупишь кувалдой по кунгу, разбиваешь окна, кидаешь внутрь поленья, мусор, все, что под руку попадет. Потом, когда устанешь, мажешь себе рожу кровью, заранее приготовленной, надеваешь рваную куртку и возвращаешься в вагончик», — продолжил Филин. «Рассказывай, что отходил помочиться, и на тебя напал волосатый человек». «В вагончике тоже все сидят обоссаны, и так можно продолжать несколько ночей подряд». «И в это кто-то верит? Серьезно?» Моему удивлению не было предела. «Конечно. Потом даже видосики выкладывают, как кто-то снаружи громит их вагончик. Настоящее шоу. Адреналин!» Филин похлопал себя по лбу. «На полученные деньги можно починить вагончик и прикупить еще реквизиту». «Фух!» Я выдохнул. «Вы отлично меня рассмешили. Разрядили обстановку. А к Злате я все-таки поеду. Хочу узнать, что она мне может предложить». «Могу одолжить свою старую Ниву. Еще допутчевская. На ходу, но карбюратор шалит иногда. Камуфляжная. Даже кресло водительское кожаное. Но одно, остальных нет», — предложил мне маг. «Или давай я тебя на Урале отвезу. Прыгнешь в коляску». «Его ждут одного. Иначе бы нас тоже позвали», — напомнила Ольга. «Я согласен», — вздохнул я. «Давай документы и ключи».